Смятение. «Эй, капрал, поднимай людей!» «Куда? Там увидишь!» Ореканин сонно взглянул на часы. Середина ночи. За окном качаются на ветру кусты, разбрызгивая с ветвей капли дождя. Где-то вдалеке пулемет сосредоточенно дробит тишину. «Все еще дрыхнете? Почему до сих пор не встали?» Сутенин появился в дверях, нервно постукивая себя плетью по голенищу сапога. «Быстрее, быстрее, капрал!» Через полчаса рота уже находилась на марше. Шли молча, растянувшись по лесу длинной узкой колонной. Ночь была душной, дождь не освежал. Но еще никто не знал, куда идут, зачем. Солдаты досадовали на этот неожиданный подъем. Многие даже забыли в своих землянках котелки, кружки. Олави шел рядом с Ореканиным. «Слушай, Теппа, куда нас гонят?» «Откуда я знаю?» «Ну, а все-таки?» «Да вроде к старой границе». «Во взводе Хахти солдаты говорят, что, наверное, война закончилась. Так быть не может, капрал?» «Навряд ли». «Вот и я так думаю». Издалека донесся звук сигнала. Это Сутенин приказывал подтянуться отставшим. Потом капрал уловил плеск воды и, жадно втянув ноздрями воздух, сказал: «Река! Нет, озеро! И дымом пахнет». Он не ошибся. Впереди лежало стиснутое покатыми гранитными берегами небольшое озеро. Лейтенант Сутенин уже руководил посадкой на плоты, который готовился тянуть старенький допотопный буксир. «Путь знакомый», — сказал Ореканин, когда озеро кончилось и плоты втянулись в устье широкой реки. «В полдень доберемся до Киянта-Ярви, а оттуда и до железной дороги недалеко». «Так выходит на юг?» — спросил Олави. «Выходит, да». Весть о том, что рота перебрасывается к югу, мигом облетела плоты. Солдаты заволновались. Хахти, осторожно ступая по бревнам, между которыми бурлила вода, подошел к Ореканину. «Это ты сказал, что плывем к югу?» «Я». «Ох, и влетит же тебя от штумфа». «За что?» «За то, что панику наводишь». Ореканин, подложив под голову ранец, лежал на краю плота. Его толстые ноги и руки были раскинуты. Капрал отдыхал. «Иди к черту!» — вяло отозвался он. «Глаза-то есть, так смотри. Вон солнце откуда восходит. Река эта впадает в Киянта-Ярви севера. Куда плывем, по-твоему?» «Ну ладно», — согласился Хахти. «Только что же нам там делать?» И он махнул рукой к югу. «А ты это у штумфа спроси», — уклончиво ответил капрал и закрыл глаза. Лесистые берега обступали реку, которая, казалось, где-то вдали смыкается наглухо. Отплевываясь горячим паром и забрасывая солдат хлопьями сажи, буксир переползал через отмели, пересекал бесчисленные озера, снова втягивался в затерянные на картах реки. Редко-редко проплывет мимо серая деревушка, еще реже встретится на берегу человек, и все леса, леса, леса. Вот из этой-то гущи и следили за плотами неусыпные строгие глаза лесных гвардейцев. Они чувствовали, в стране Суоми что-то произошло, но что еще не знали, как не знали того и плывущие на плотах солдаты. На первой же станции, куда они выбрались, царила паника. Запасные пути были уже забиты эшелонами. В ушах стояли лязг буферов, крики маневровых паровозов, ругань, свистки, повсюду царила неразбериха. Совершенно неожиданно начинали пятиться назад вагоны, под колесами сновали обалдевшие от беготни сцепщики, и пока рота Сутенина переходила пути, нескольких человек чуть не раздавил вынырнувший откуда-то локомотив. «Нет, капрал», — сказал Олави, — «война все-таки, наверное, закончилась, иначе с чего бы все это?» «Эй!» — крикнули им из окна одного вагона. «Откуда вас сняли?» «Из-под Кестинги», — ответил Олави. «А вас?» «Мы из Масельской группы, нас две дивизии, вторая и пятая. Говорят, что с рубежа реки Свири тоже снимают три дивизии, спешно». «Что случилось?» — спросил Хахти. «А вы разве еще не знаете?» «Нет, не знаем». Солдат невесело рассмеялся, обратясь в глубину вагона. «Кто хочет посмотреть на дурака, который еще ничего не знает?» Окна сразу облепили любопытные головы. «Ха! Вот дурак! Сразу видно, что из-под Кестинги. Просидел в лесу и не знает, что русские начали наступление!» Проломившись в тесные двери вокзала, Сутенин сразу включился в толпу офицеров, которая осаждала начальника станции. «Нет вагонов! Нет!» — клятвенно складывая у груди руки, хрипел путеец. «Господа, поймите, вагонов нет! Полотно забито! Если так будет продолжаться дальше, образуется пробка!» Ему не давали говорить, прижимали к стене, трясли перед ним какими-то бумагами. Сутенин с трудом выбрался из этой толпы, отозвал в сторону одного вянрике с университетским значком на груди. «Рассказывайте», — сказал он. «Я сам еще ничего не понимаю толком». Вянрике рассказал примерно следующее. 9 июня русские начали штурм Карельского вала. В течение нескольких часов на финские позиции были обрушены тысячи и тысячи тонн металла. Защитники новой линии Маннергейма в первый же день штурма потеряли 70% своего состава. На следующий день пошли в атаку советские танки, окончательно прорвавшие первую линию обороны. Но осталась еще вторая, самая сильная, получившая название «Ожерелье смерти». Железобетонные колпаки дотов торчат там из земли один к одному, словно шляпки грибов в ведьмином кольце. «Сейчас», — закончил Вянрике на прекрасном немецком языке, «все сводится к единой цели — удержать Вии и Пури. Надо думать, на подступах к нему русские захлебнутся в крови». Сутенин достал пистолет и с хладнокровием, какое появлялось у него в минуту нервного возбуждения, выстрелил в потолок. Наступила осторожная тишина. «Господа офицеры!» — резко воскликнул лейтенант, пряча пистолет в карман шинели. «Начальник станции не виноват, давайте сами поможем ему. События требуют от нас спокойного решения вопросов. Вот этот состав, что стоит у самого перрона, готов к отправке?» «Готов», — ответил путеец. «Тогда почему же он стоит? Впереди находится один вагон с целлюлозой. Надо убрать его на запасные пути. Но запасные пути уже забиты. Расчистить! Для того, чтобы их расчистить, хера лоутнанти, требуется убрать этот состав у перрона, о котором вы говорили в начале. «Черт возьми!» — вскипел Сутенин. «Я не диспетчер, я солдат. Если это нужно для целей войны, я сковырну вагон с целлюлозой под откос». Так и сделали. Мешавший вагон столкнули с насыпи, и вторая дивизия Масельской группы начала свой путь. Вдогонку за ней двинулась пятая. Станция заметно опустела. На запасных путях скоро остались только теплушки и задыхающийся паром локомотив какого-то акционерного общества гранитных разработок. Его впрягли в наспех составленный эшелон, и два взвода, один Арикайнина, другой Хахти, очутились в тесной вонючей теплушке. «Ничего, доедем», — сказал Сутенин, решивший в этот день не пить водки и быть поближе к своим солдатам. «Доедем и устроим большевикам кровавую баню, перкеля. Они зароются в землю, эти проклятые рюссы, и пролежат до следующего года. Это не так-то легко встать под огнем наших дотов. Капрал, ты сидел в зимнюю кампанию вместе со мной в доте миллионном. Ты, конечно, не забыл, как покраснел перед амбразурами снег, когда москали пошли в атаку». Арикайнин молча кивнул, и Сутенин, запустив руку под ворот мундира, чтобы нащупать амулет, продолжал. «Ха! На этот раз русским не видать нашего Выборга. Город превращен в крепость, недаром на его гербе изображена Виипуринлинна». Виипуринлинна — Выборгская крепость по-фински. «Вспомните, наконец, заверение отца нашей социал-демократии, Таннера. Я говорю вам, вспомните, ибо мне известно, что некоторые из вас надеются на сепаратный мир с большевиками. Но ведь не затем Таннер объехал дружественную нам Европу, заверяя, что не может быть никаких разговоров о сепаратном мире, и мы должны подтвердить оружием свое желание идти в одном строю с немцами». Когда паровоз брал воду, Сутенин выпрыгнул из теплушки, пошел в офицерский вагон. Улави с бутылкой молока в руке остановился в распахнутых дверях. С хрустом разгрызая фанеру и запивая ее молоком, солдат усмехнулся. «Тепа!» — позвал он. — Посмотри, кто нас охраняет. Боятся, что разбежимся. На перроне, выстроившись в безупречно ровную шеренгу, стояли немецкие солдаты. Их плоские штыки светились тускло и мрачно. Лица гитлеровцев, наполовину закрытые козырьками касок, белели смутными пятнами. Немцы стояли на досках перрона твердой, уверенной в своей силе стеной, и не шевелились. Вдали замер гудок. Поезд тронулся. Улави одним глотком допил молоко и, злобно выругавшись, запустил бутылкой в немецкого фельдфебеля, стоявшего на правом фланге. «Пой, ребята!» — отчаянно сказал он, и на глазах у него блеснули слезы. Под стенами Вии Пурин-Линна наша песенка будет спета. Расшатанные войной теплушки скрипели, стонали, качались. Дверь не закрывали, и в ее громадном квадрате все время виднелись бегущие назад деревья, озера, скалы. Паровоз, надрываясь на подъемах, трубил протяжно и гулко. Летели, пропадая вдали, белые свечи верстовых столбов. И солдата, забив своими потными телами ряды нар, тоскливо и хрипло выводили. «Прощай, горит уже восток! Ох, ах, я люблю! Капрал трубит нам, слышишь, в рог! Ох, ах, не пущу! Пусти и писем с фронта жди! Ох, ах, вести нет! Разбудит ветра или дожди! Ох, ах, много лет! А весть дурную принесут! Ох, ах, сельский поп! И утешать тебя придут! Ох, ах, лягу в гроб! Ложись, но лишь не изменяй! Ох, ах, в сердце страх! И прошумит над нами май! Ох, ах! Ох, ах!» На одной станции эшелон разорвали и потом снова соединили, поставив в центр состава два громоздких тюремных вагона. В них отправлялись на фронт арестанты с острова Карме, Саари, и русские военнопленные. «Смертники», — сказала Нихолави, — «пошлют всех под огонь или заставят вытаптывать минные поля. Знаю, как это делается». Поезд стоял. Его задерживали проходившие на юг платформы с тупорылыми шведскими гаубицами. Капрал вышел на перрон. Сразу за станцией начинался лес. Пыхтение паровоза отдавалось в чаще громким эхом. Из трубы барака, стоявшего неподалеку, вился дымок. Окна белели занавесками, и за красными цветами герани ощущался уют, присутствие женщины, еще что-то тихое, домашнее. Арикайнин в тяжелом раздумье закурил, остановился около тюремного вагона. Истощенные, оборванные люди мгновенно облепили железную решетку, крича наперебой. «Эй, капрал, дай хлебца! Эй, капрал, куда нас везут? Эй, капрал, оставь покурить!» Арикайнин протянул дымящуюся самокрутку к решетке, но из окна офицерского вагона высунулся толстый багрово-лицый капитан и сказал: «Вот только дай! Я тебе отрежу руку вместе с окурком!» И, услышав этот голос, голос капитана Картана, заключенные разом отхлынули от решетки, словно их обожгла струя пулеметной очереди. «Что там случилось?» — спросил Штумпф, перебирая в измазанных маслом пальцах части разобранного парабеллума. Картана грузно отвалился от окна и, сбычив налитую кровью шею, сел в углу. «Ерунда!» — густо выдохнул он, заразив все купе сивушным перегаром. «Просто мои ребята хотят курить, а я не даю. Решил беречь их здоровье». «Говорят», — произнес Сутенин, не улыбаясь, «что Гитлер обещает нам поддержку в авиации и танках, только бы мы не выходили из войны». Колыхаясь всей своей рыхлой фигурой, Картана беззвучно рассмеялся. «А кто сказал, что мы собираемся выходить? Сейчас не 40-й год, и русские знают, что если бы не мы, финны, блокада Пиетари была бы прорвана ими раньше. Разве русские простят нам это?» Штумпф молчал. Он не любил вмешиваться в разговор финских офицеров. Сейчас обер-лейтенант думал о другом. «Русские не простят вам, но меня тоже не помилуют, если застанут в таком обществе, как этот хам-капитан и этот лейтенант. Надо не быть дураком, надо при первой же возможности пробиться к своей армии в Лапландию. Мне кажется, — сказал он, собрав пистолет, — следовало бы усилить охрану состава, да и на паровоз посадить кого-нибудь, чтобы поторапливал. Не разбежались бы». «Это верно», — согласился Сутенин. «Эй, капрал! — крикнул он, высовываясь из окна. — Пойди-ка сюда! Выдели двух человек с пулеметами. Один пусть дежурит на конечной площадке последнего вагона, а другой... Хотя нет, лучше сам поезжай в хвосте, а Хахти пусть следит за машинистами. Солдатам я не совсем доверяю», — добавил лейтенант, снова садясь рядом с Картана. «А вот капралы у меня надежные». Когда Ариканин стал устанавливать пулемет на площадке последнего вагона, пожилой проводник недовольно буркнул: «А это еще зачем?» «Не твое дело», — нахмурился капрал. «Сиди и помалкивай». «Я вот и сижу». Поезд тронулся. Панорама станции в тамбурном окне поплыла вдаль, потом ее быстро сменили картины дремучего леса, и проводник сказал: «Как хорошо без тебя было! А ты пришел, сразу весь тамбур солдатчиной провонял». Доставая из кармана смятую пачку дешевых папирос Туомис, капрал слегка улыбнулся. «Тебя бы туда, откуда молитвы до Бога не доходят. В болото кестингские. Сгнил бы там, даже не воняя. Может, закурить дашь?» «Бери». «Ишь ты, щедрый какой! А я тут одного вашего капрала просил, так он не дал». Вечерело. Быстро сгущались сумерки. Рельсы плавно выбегали из-под колес, рябило в глазах от мелькания шпал, вагон трясло и мотало. По бокам насыпи мутно желтели заросли куриной слепоты, качался в кюветах камыш, под грохочущими мостами кипели речные пороги. Иногда эшелон вползал на возвышенность, и тогда, задернутая легкой дымкой росных туманов, вся Суоми открывалась перед взором капрала. — Что, красиво? — спросил его проводник. — Не мешай, — ответил Арикайнин. — Дай подумать. — Ну, думай. Смотри на нее и думай. О, дивная страна Суоми! Покойны и прекрасны твои озера, в которых плещется красноперая рыба, строен и величав твой лес, где люди ходят по одной тропинке с медведем и лисицей, а как душисты твои покосы, как глубоки твои снега, по которым бегут выносливые лыжники. Ты ищешь величие Суоми в войне. Но разве не твой народ взлелеял эту скупую землю, чтобы собирать среди камней обильную жатву? Разве это не твои сыны с песнями рубят лес и ставят на берегах рек кряжестые избы, в которых уют и любовь? Разве не твои рыбаки выходят в утлых челнах на середину штормовых заливов, чтобы достать со дна богатый улов? Разве не твои предки Суоми натянули на кантеле певучие струны, которые пели о смелых героях? Так зачем же, Суоми, ты ищешь величие в треске автоматов и стонах солдат, если ты велика и так, в красоте своей, в трудолюбивом народе своем? «Стрелять будешь?» — неожиданно спросил проводник. «Куда стрелять?» — вздрогнул капрал, очнувшись от своих мыслей. «А вон, видишь?» Арикайнин вдруг увидел, что на шпалах между рельсами лежат фигуры каких-то людей. «Что это? Никак...» И капрал замолчал. Эшелон, дергаясь вагонами на поворотах, продолжал пожирать расстояние, а на его пути оставались лежать люди, пропустившие над собой весь состав. Только сейчас капрал заметил, что рельсы лоснятся, словно смазаны салом. Кровь! Но нет. Вот один встал, вот еще. Бегут, скрываются в лес. «В тюремном вагоне, — тихо сказал проводник, — пол разобрали. Так иногда делают, когда терять уже нечего». Вцепившись в рукояти пулемета, Арикайнин смотрел, как убегают вдаль окровавленные рельсы, как выбрасываются под насыпь ошметки человеческих тел, и на его лице, суровом лице солдата, появлялось что-то вроде улыбки каждый раз, когда он замечал, что еще один смертник скатывался под откос. «Человек 20 живы», — сказал проводник. «Ну, а 10 отправились посмотреть Туонельского лебедя». Капрал оставил пулемет, взял железнодорожника за плечо и сильно встряхнул. «Ты ничего не видел», — яростно прошептал он. Их глаза встретились. «Я уже старый», — сказал проводник, — «мог и не заметить». Капрал отпустил его и, ухватившись за поручни, перевесился наружу тамбура. Гудел паровоз, впереди мигал огонь семафора, приближалась станция. На этой станции их ждало новое известие. Русские сбили с оборонительных рубежей прославленную в боях армейскую группу «Аунус». Эшелон, спешивший к Выборгу, срочно поставили под разгрузку, и солдаты на автомашинах поехали к месту новых сражений, в глубину перешейка, отделяющего Онежское озеро от Ладоги. Арикайнин слышал, как Сутинин, залезая в кабину грузовика, говорил на прощание Картана: «Этого я не ожидал. Если удары русских будут следовать в направлении с юга на север, то следующий удар придется на Масельскую группу. Тогда спрашивается, за каким же чертом нас сняли с позиций, если Кестингский участок стоит в очереди за Масельцами. А ведь верно, — подумал капрал, и когда машина отъехала, он увидел, что капитан Картана погрозил ему вслед кулаком. — Иди к черту, — сказал капрал, и солдаты так и не поняли, кого он выругал. Фронт, в близость которого никто еще не верил, неудержимо накатывался на автоколонну толпами беженцев. Богатые мужики злобно стегали лошадей по оскаленным мордам. На телегах дребезжала домашняя утварь, бежали следом, высунув языки, громадные волкодавы, блеяли козы, женщины с растрепанными волосами понукали детей. А потом, застилая леса желтой гарью, поплыли дымы пожаров. Потянулись первые раненые. Их черные, словно обугленные лица, были искажены болью и ужасом пережитого. Застрявшие в этом потоке машины остановились, и Олави сказал: «Дым! Проклятый дым! Пить хочется, а фляга пуста! Пойду отыщу колодец!» Он дружески хлопнул Ариканина по плечу, перекинул на живот Суоми и скрылся в густой толпе. Больше его никто не видел. Никли под солнцем некошенные травы. Густо ходила в озерах нагулявшая рыба, гнили в лесах штабеля бревен, зарастал мхом узорный гранит каменоломен, и над страной Суоми гулял ветер. Ветер нищеты, разрухи, печали и смятения. И, не сводя пальца с курка автомата, обходя селение, просыпаясь по ночам от птичьего вскрика, финский солдат Олави по лесам, по горам и болотам возвращался к своей семье.